эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подорожье свободы». С вами Виталий Семашко, и сегодня подорожье на Литчину у вёску Малые Конюшаны, где собираются ладить великие справы. Амаль 95 год тому у Малых Конюшанах жил целый год, да и сбирал низки народных песню славуты Рыгор Ширма. Знайшоў першыя манеты для своей коллекции вядомая чыны нумізмат Радзікевіч. Тут было 150 дворов. А пасля эпохи саўгаснага ладу да ўвядзення вёскі ў склад аграгарадка з усіх жыхароў засталіся каля трох десяткаў старых. Мяне ж найперш цікавіў лёс тутэйшай фермерской гаспадаркі, што 8 год тому нараджалася бадай на моих вачах. Да вёскі пад'язджаў по пустельному недельным ранкам аўтабану Менск-Гродна. Заважыў вздоўж лясоў ды палеткаў з дзень і дзень убранай кукурузай купкі мужчын у паляўнічых кепках з ружжамі ды сабакамі. Збочу шля знака на сядзібу з прыбудовамі ды сельгастэхнікай убачыў маладога высокага хлопца ў хабэ ды кірзачах, што падносіў свінням кармы. 8 год таму на дварэ не было нічога, акрамя спадарожнікавай антэны. Цяпер два трактары, камбайн, МАЗ. Не было сёння і бацькі, гаспадара Эдварда Міцкевіча. Таму гістарычную важкасць прозвішча давялося ацэньваць з яго сынам, Эдвардам жа, але 27-гадовым. Два Эдварда, да? Пачці Адам Міцкевіч. Это брат, да. Это первый дом, считается. По гаспадарцы першы? Ну да. Самі родам ішлі? Не, отец з Брэста, а маць з Крупава, з Заліны. Отец был управляющий. Мест двора, а потом уволился и взяли землю 20 гектаров первые. Молодый господар потлумачил, что батька, керовник района товариства полевничих, так само, как сустретые узброенные мужики, на великим полевании на диков. И в этом году что они на отстреле без лицензии, наверное. У них же есть такие мероприятия, подкормка диких животных. И вот и кормушки они там ходят, строят. И зерна или чего-то вывозишь, знаешь, где дичь ходит. Поле перекапывают капитально, кардафельно. Да. Особенно тминка, да. Хлопцам дамаўляемся сустрэцца праз пару гадзінаў, пакуль прыбярэцца на гаспадарцы. Я ж кручу ў бок лясной з калдобінамі дарожкай, дзе за агромністым кар'ерам туліцца адна да адной закалочаныя альбо замкнутыя хаціны. Але вось заўважаю клыпаючую з хлеўчыка сагнутую бабульку. Ужо ў хаце 85-гадовая цётка Соф'я бядуе ля так і не да адрамантаванай печы. Грошы ўзяў, а на збег зрабіў, а дзе ж на абагрэе. Рыкету спалю, ведро, бяры дров, его гэтакія саганчыкі не звару. Я і каровы даіла, свіння карміла. Аўталаўка прыязджае? Прыязджае. Але што? Мала іду, бо як захварэла. Мужык, учаснік вайны. Міленькі зрэзалі льготы. Ніхто мяне не глядзіць. Чаму ты, Лукашэнка? Такі ж глядзеў бы. От мне і саломы прывязуць. А цяпер уже не вязуць? Не, а дров. Вон у кар'еры возьму на плечах. Не председатель не приезжая. Як хочешь, так живи. Малые конюшаны официально относятся до буйнейшего на Литчине, а протягом 44 километры агрогородка у Мажейкове. Але далеку тых поселишев, про якія праз некалькі дзён кіраўнік гаспадаркі с подарка Зимир Рахатка мне скажа. Деревня Нетеж, это было порядка 700 человек проживает. Там сегодня осталось 50 человек на моей родине, именно почти трудоспособного. Лет 5-10 некоторые деревни на территории гуманитарного предприятия Мажейкова пропадут. У нас две деревни не стало. Деревня Мацясы и деревня Военполе. Далее иду на стук молотков и хутка бачу на даху приземистой хаты двух пожилых взрослых мужиков, что пробивают шифер. Доброе здоровье. Ремонтуете? Ремонтируем. Добрый день. Понимаете, суками побили дерево. Галё, как обрезали пышкой, зазали, а дома никого не было. Повалили вам на шифер? Поломало. Почуваем. Начало затекать сильно. То сердце надо помогти. А вас зовут-то как? Меня Петя Рамович. А меня Саша зовут, Сазонов. Все коронные. Мой отец здесь был бригадиром 28 лет. Пенсии эти копая? 1 200 000. Вот, а, пока. После подвышения кошты на горелку так само? Ой, боже, кто захочет пить, вы знаете, находит всегда. Поймите, хороший хозяин только ходит за хлебом в магазин. Кто хочет жить, кто не ленуется. А верите Лукашенко, что 500 долларов за руки вы? Я-то не верю, да-да, я тоже не. Просто люди обманывают. Запомните. А вроде говорит, ну он ничего не делает. Сельская местность, до такой допуститься, чтобы колхозы зарастали. Что у нас безработица? Он же сам сделал. Колхоз раскинул. Организация раскидает. Люди уходят. И будут украсть. А вы поймите, голодный гной не будешь тягать. За рулем долго на одной машине этим на тракторе не поедешь. Голова закружится и пойдешь в кувет. Головным человеком хуже зверя. Ну куда такие цены поднимать? Он бабке добавил 20 тысяч, а в магазине на 50 тысяч поднялось. Она свиней не держит, корову не держит. Показываюць хату найбольш аўтарытэтнай сярод вясковых і цёткі Ніны Рыхліцкай, што адпрацавала даяркай ўжо больш за 40 гадоў. І яна ўспамінае і параўновае. І я ўсю жызнячку пераходзіла, кілометр добры пешком, потом на велосипедах ўжо. То што 10 гадоў прарабіла на пенсіі. Ферму эту закрылі чаму? Гадоў 10. Одні... Школу ж было. Ну, адні хватку дзяці, адні людзей. Мала плацілі. Адны толькі мае дзеці паставаліся ў вёсках. Это цёмны кут такі. І горад далёкай. Не выгодно, ну, што і будаваць. Ну, в другом лясы зміраюць ўжо людзі. Это мы тут во, тры жанчыны 42-го. Там ўжо ўсе за 70. Што трымаеце ў гаспадарцы? Свіня і куры. Ро каровы не трымаю. Пойдзе я і не даганю. Внимання на я карову вёскі. Толька ў фермера галі. Працуем мы ў яго. Ой, мы сі дзве нядзелі капалі бульбу. Нас устраивае. Туды і назад пяройдзе два праходы. Ён нас прыглашае. Гарэхалі, выгара картошку. Робіў у мяне сарняков. Коль фермер будзе, то і малыя канюшаны будуць жыць. Ні ад калгаса, ні ад таго Лукашэнкі, вы нічога не маеце. Ну, не, нічога не маем. Ну, ён не сын, а я са мной яго Іосіфаю за опыт, як бацька на У эфіры аўтарская праграма «Падарожжа свабоды» і я, Віталь Сямашка, запрашаю ў госці да маладога фермера са слынным прозвішчам Мускевіч. Я вяртаюся да хады маладога Эдварда. Кажа, што цяперашнім станам спраў сямейства незадаволенае. Летась з бюджэту краіны выдзелілі дапамогу фермерам на набыццё паліва па льготных коштах, а ў вертыкальнай раённай управе сельскай гаспадаркі пра гэта прамаўчалі. Пакупнікі ж прадукцыі, дзяржкрамы, санаторыі, установы не могуць своечасова разлічыцца. А ўвогуле дзяржаўная палітыка на падтрымку фермерства не скіраваная, кажа ён мне. Трактар купілі первы дабіты. Па лізінгу альбо Не, на собраные деньги. Один лизинг, второй вот в трактора. И массу лизинг. Под какие проценты? 3%. Тут 3 года. Сейчас хотели ферму забрать, колхозную не дают. Сколько запросили за ее? Больше 100 миллионов. А по документам ее должны были за одну базовую величину отдать, как недействующую. Но официально в колхозе весь скот стоит. Я уже 2 года, там ничего абсолютно нет. Сколько у вас зараз гектаров? 40. Вы начали специализоваться на огородине спочатку? Да. Картофель, капуста, морковь, свекла. Ну и зерновые для севооборота. Свиньи у нас и до этого были. Ну, а потом как-то потихоньку альтернативно начали держать. И сейчас и лучше получается на них. А сколько свинок? Колов 30, ерунда. Помещение. Вы хотели бы специализоваться на живелоготовле? Ну, да. Овощи не выгодно сейчас. Про вьетнамские свиньи? А, не, были. Они травоядные считают, что они не растут. Пока ты им муки там не дашь комбикорма. Набирай, там одна только сало. Мяса на них мало. Земли не дают тоже. У нас же рахатка председатель. Но ему уж мало, жадно. У нас был там клинок. Наше поле отгорожено рвами от колхозного. Возле нашего поля участок 9 гектаров. 2 месяца зим воевали, чтоб отдал. Ну что ты технику твою крутить? Так осенью под Люборы приезжаю на большое поле, там под 100 гектаров. 3 гектара людям картошку посадили, остальное лебеда. У часе сустрэчы я папрасіў пракаментаваць сітуацыю памянёнага кіраўніка Мажэйкава Агра, спадара Рахат. Зазначыўшы, што будынак фермы на балянсе вертыкалі, Казіміру Владіславовичу і панаракаў. У нас ёсць фермеры на тэрыторыі хазяйства, я разгаварываю з імі. Зямлю не шкадуеце? Не, мы аддаём ім зямлю. Некаторыя хатаюцца за свінні, і за овощы, і за картошчы, не мее хранілісь. Потом яны ідуць у пройгрыш. Нас просто начинаюць занімацца і начинаюць хранілісь. Потому што это за бесцэнак надо прадаваць очень. Я протягиваю размову с Эдвардом Мицкевичем. Серьезно это сказано? Да, сто это не серьезно. Конечно, было голов 500 свиней. Закинули по эти поля овощи полностью, чисто зерновые. Труда столько не влаживаешь туда. Сейчас документы готовят по этой ферме. Будете за 100 миллионов забирать? Ну а выход какой? Строиться тут не дают. Высоковольтная линия передач. 100 кубов блока купили, уже собирались строить. Придадутся вам все равно? Да, там надо стяжки, полы заливать. Вон шифер лежит, перекрывать ее надо. Пилораму сейчас купили, будем устанавливать. Еще сейчас купи, попробуй древесный материал. А ты сам нечто закончил? Московская гуманитарная академия. Экономист. Я в банке 3 года работал. В Беларусьбанке. Потом уволился. Зарплаты нифига не платят. Я кассиром был. У меня друг сейчас инкассатор. Ну, 2,5. И при такой работе. Только если остается, что из мяхом сбегчи. Не шкадуешь? Нет, конечно. У меня сейчас дом в городе построил. А ли будешь не с первым сам завязываешь свое? Коли господарка поедет, не отпустишь же уже. Ну да. А там уже никуда не денешься. Только с подачей фразы не цураешься. Ну а чего ее бояться? Вот отец как пошел на ферму в 2000 году. Вот в банке работал и то. Я был дома, часто помогал, и отпуск тут. Намазы что возите? Заключишь договора с организациями. Где-то подрабатываю. А так и свою и продукцию на рынок вывести. И картофель вывожу на крахмальный завод. Бульбяный урожай сегодня-то кольки? Журавинка лучше урожайный. Центнеру 300-350. Скарб хуже. Центнеру 150. Прибыль прыгает с каждым годом. Когда была картошка $0.5, то, естественно, и прибыль была хорошая. А когда она стоит сейчас $10, какая прибыль? А на России не думаете замах грабить? Надо сидеть с этим заниматься. Не будешь все на поле копать и одновременно ездить на Россию. Знову-таки выйти. Ты только в буйной господарстве. Да. Можно будет еще человека взять? Естественно. Политичный режим, пирожка же. Тут, скорее, освенцимский режим. Все ужимается, все гайки закручиваются, удобрения по минимуму, если фермерам. Техника это в крайнем случае, когда хороший год. 2 года абсолютно ничего не дает. По слухам где-то услышал, этим кабинетом батька бегает, добивается. Та же техника сейчас. Могут фермеры без растаможки пригонять в Беларусь. Официально никто не получал никакой документ. Ну, то верю в эту тему все-таки. Переживешь от того, батьку. Веришь? Ну, надо, конечно. Что-то же должно поменяться. Рано или поздно. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы», где мы вандровали у вёсцы Малая Конюшана, где верить, что и того батьку переживуть. С вами был Виталь Семашко. Усягонай здоровья.